Глава 31. Айзек кивнул с таким видом, будто ему слово «мотыльки» многое объясняло. Хотел задать следующий вопрос, но она уже не смотрела на него. «Я знаю, что они сбежали», — сказала Маджеста. «Едва начались эти сны, все поняла. Не вижу смысла гадать, как им удалось освободиться, но это доказывает, не надо было продавать. Дрянь идея. Правильно?» В ее голосе зазвенело отчаянное торжество. «И она на совести Вермишенко». Услышав это имя, Айзек обмер. «Ну, конечно», — шепнула ему частица его разума. «Не стоит удивляться тому, что старик в этом замешан». Вторая часть разума протестующего запила. Нити прошлого душили его, словно сеть в чьих-то мстительных руках. «А при чем тут Вермишенк?» Осторожно спросил Айзек и заметил, что к нему резко повернулась Дархан. Фамилия ей была незнакома, но она почувствовала его смятение. «Это наш начальник?» Удивленно ответила Барбайл. «Возглавляет проект». «Но он биомаг, а не зоолог, не теоретик. Почему он?» «На биомагии он специализируется, но занимается и другими вещами. В первую очередь он администратор, ведает всеми областями биоугрозы. Переделка, экспериментальное оружие, организмы охотники, болезни». Вермишенк был замректора Нью-Крубизонского университета по науке. Высокая, престижная должность. Ясное дело, недруг правительства не удостоился бы такой чести. Но теперь Айзек понимал, что недооценивал связь Вермишенко с парламентом. Это не просто подпевало. «Так это Вермишенко продал мотыльков?» – спросил Айзек. Барбайл кивнула. Снаружи усилился ветер, затряслись, захлопали ставни. Господин Икс оглянулся на шум. Все остальные не сводили глаз с Маджесты. «Я решила, что совершается преступление, вот и связалась с Флексом», — сказала она. «Случилось непредвиденное, мотыльки вышли из-под контроля, сбежали. А как одни боги знают?» «Я знаю», — угрюмо подумал Айзек. «Это из-за меня». «А вы понимаете, что значит, они вышли из-под контроля? Началась охота на всех нас. А в милиции, должно быть, кому-то попался на глаза номер буйного бродяги, и возникло предположение, что Флекс как-то со всем этим связан. А если заподозрили Флекса, то скоро заподозрят и меня». Барбайл снова захныкала, и Дархан презрительно отвернулась, думая о Бене. Господин Икс пошел к окну, чтобы закрыть ставни. «Получается, что...» Айзек пытался привести мысли в порядок. Хотелось задать тысячу вопросов, но один был самым неотложным. «Скажите, доктор Барбайл, как их можно поймать?» Маджеста подняла на него взгляд и замотала головой. Потом вдруг глянула между Айзеком и Дархан, что стояли над ней точно озабоченные родители, мимо Люмиэля, топтавшегося в сторонке, нарочито несмотря на нее. Взгляд ее нашел господина Икс, застывшего у окна. Он успел приотворить окно, протянул руку, чтобы взяться за ставень. Он застыл, как изваяние, глядя перед собой. Маджеста Барбайл смотрела над его плечом на хаотическую игру полуночных красок. Ее глаза остекленели. Речь оборвалась. Кто-то стучался в окно, рвался на свет. Барбайл встала, а Лемиэль, Айзек и Дархан подались к ней, обеспокоенно спрашивая, в чем дело, не понимая, что ее напугало. Протянулась дрожащая рука. Маджеста показывала на парализованного господина Икс. «О боги!» – прошептала она. «О боги, все благие! Он меня нашел! Когда был у меня личинкой, наверняка запомнил мой запах. Наверное, я его все время соблазняла своим разумом. И вот теперь почуял. Он на меня охотится!» И тут она завизжала и резко повернулась кругом. «Зеркало!» – выкрикнула Маджеста. «В зеркало, глядите!» И хотя в ее голосе был ужас, все, кроме господина Икс, подчинились приказу. Таким отчаянным был этот крик, что никто из услышавших его не поддался инстинктивному соблазну повернуться и посмотреть в окно. Четверо уставились в зеркало, висевшее над ободранным диваном. Господин Икс отступал от огна бесцельной походкой зомби. Позади него кипели уже новые краски. Чудовищный силуэт складывался. Тварь протискивала свои органические пленки и гребень в оконце. Тупая, как полено, безглазая голова уже проникла в комнату. Она медленно поворачивалась из стороны в сторону. Казалось, будто люди присутствуют при чудовищных родах. Тварь, чтобы пролезть в щель между рамами, сделала себя маленькой и хрупкой, частично распределяясь по иным, невидимым измерениям. Она мерцала небывалым светом от натуги, пропихивала скользкое туловище в проем. Уже появились конечности. Мотылек упирался отростками в рамы. А за стеклом колыхались, вспучивались полускрытые крылья. Тварь вдруг рванулась изо всех сил, и окно не выдержало. Раздался тихий сухой щелчок. По комнате разлетелись стеклянные осколки. Айзек смотрел, как зачарованный. Дрожал. Краем глаза он заметил, что Дырхан, Лемюэль и Барбайл оцепенели точно так же. «Это безумие», — подумал он. «Надо отсюда выбираться». Он протянул руку и схватил Дырхан за рукав. Двинулся к двери. А Лемюэль уже тянул доктора Барбайл, которая казалась начисто парализованной. Почему она велела глядеть в зеркало, никто из незваных гостей не догадывался. Но и желания обернуться не возникало. Сделав по несколько нетвердых шагов к двери, они снова замерли, потому что проникший в комнату мотылек встал. Точно громадный адский цветок раскрылся вдруг позади них. Так стремительно вздыбилась тварь, заполнив собою зеркало. В нем была видна спина господина Икс. Он стоял и тупо разглядывал узоры на крыльях, колыхавшиеся с гипнотической частотой. Пигментные клетки под шкурой пульсировали в чуждых измерениях. Господин Икс приблизился, чтобы получше рассмотреть эти крылья. Его лица было не видать. Адская тварь полностью околдовала его, подчинила себе. Мотылек был выше медведя. Из боков торчали, извиваясь, хрящевые отростки, похожие на темные хлысты. Тянулись к господину Икс. Другие конечности, поменьше и поострее, изгибались, уподобляясь когтям. Ноги напоминали обезьяньи. Из туловища их росло три пары. А вот мотылек стоит на двух ногах, теперь на четырех. Нет, уже на шести. Он снова поднялся на дыбы, и остроконечный хвост проскользнул между опорными ногами для устойчивости. Огромные крылья были неправильной формы, с самыми дикими изгибами. Они меняли свою геометрию, чтобы помещаться в комнате. Узоры их были непостоянны, как масляная радуга на поверхности лужи, и они мягко двигались, набегая на мозг жертвы соблазнительным прибоем. Чудовище не имело глаз. Только из двух глубоких впадин росли толстые гибкие усики, точно короткие жирные пальцы над массивными брусками зубов. Айзек увидел, как тварь наклонила вдруг голову и распахнула невообразимую пасть. Из нее выскочил, развернулся чуткий и хваткий язык. Этот язык принялся быстро хлестать в разные стороны. Кончик его был покрыт гроздьями тонких, как паутинки, альвеол, и они заметно пульсировали. «Он меня ищет!» — взвыла Барбайл, глядя в зеркало на машущую языком, точно слон хоботом, тварь, и не выдержала, бросилась к двери. Мотылек вмиг среагировал на движение. Теперь за его действиями Айзек уследить не смог, до того стремительными были они. Какой-то жесткий органический отросток метнулся вперед и прошел сквозь голову господина Икс, как нож сквозь масло. Господин Икс зашатался, кровь струей ударила из расколотого черепа, а тварь выпрямила четыре руки, рывком притянула его к себе, затем отшвырнула. Он пролетел по комнате кометой, оставляя след из крови и осколков кости. Умер еще до того, как упал. Труп господина Икс обрушился на бегущую Барбайл, сшиб, а сам остановился только у двери. Глаза были открыты. Лемюэль, Айзек и Дырхан бросились к выходу. Они кричали хором, только в совершенно разных регистрах. Лемюэль перепрыгнул через Барбайл, которая от удара упала навзничь возле двери, и теперь отчаянно выкручивалась и брыкалась, пытаясь выбраться из-под мертвого великана. Она сумела перевернуться на спину и закричала, моля о помощи. Айзек и Дырхан одновременно бросились к ней на выручку. Глаза у Маджесты были зажмурены. Но пока они оттаскивали тело господина Икс, а Лемюэль неистово пинал его, спеша освободить проход, эластичная и жесткая, как резина, щупальца промелькнула у них перед глазами, и точно кнут захлестнулась вокруг ног Барбайл. Она почувствовала и завопила. Дырхан и Айзек потянули изо всех сил, Сначала сопротивление было пассивным, а потом мотылёк дернул щупальцем. С ужасающей легкостью Маджеста вырвалась из рук Дарханы Айзека. Со столь же ужасающей скоростью она заскользила по полу, сгребая осколки стекла. Под ее безумные крики Лемель распахнул дверь и помчался вниз по лестнице, не оглядываясь. Айзек и Дархан напротив замерли на месте и одновременно повернули головы к зеркалу. И оба вскрикнули от ужаса. Барбайл корчилась и верещала в хватке многочисленных конечностей мотылька, а тот ласкал ее отростками, складками плоти. Она билась кулаками, тварь схватила за руки. Маджеста брыкалась, чудовище спеленало ноги. Громадное существо медленно склонило голову на бок, как будто рассматривало свою пленницу с аппетитом и интересом. При этом оно исторгало тихие, но тошнотворные звуки. Свободная пара конечностей двинулась вверх и, найдя глаза Барбайл, мягко прикоснулась к ним. И попыталась их раскрыть. Барбайл снова завизжала, завыла, стала звать на помощь, но Айзек и Дархан стояли, точно их разбил столбняк, и неотрывно глядели в зеркало. Дархан запустила под полу трясущуюся руку и вынула заряженный пистолет. Решительно глядя в зеркало, положила на плечо стволом назад. Мамушка ходила ходуном, Дархан колотила от ужаса. Айзек понял, что на удачный выстрел надежды мало, и быстро достал свое оружие. Завести курок было делом недолгим. Грохнул выстрел. Круглая пуля, выброшенная из ствола толчком пороховых газов, пролетела над головой мотылька. Тварь даже не шелохнулась. Барбайл взвизгнула, а потом принялась умолять красноречиво до жути, чтобы ее застрелили. Дархан сжал зубы, попыталась одолеть дрожь. Она выстрелила. Мотылек качнулся назад, встряхнулись его крылья. В голове образовалась пещера, раскрылся рот, и оттуда пошло злобное придушенное шипение, крик шепотом. Айзек увидел крошечное отверстие в тонком, как бумага, левом крыле. Барбайл умолкла, через секунду поняла, что все еще жива, и опять зашлась криком. Мотылек повернулся к Дархан. Две руки плети хлестнули, преодолев семифутовое расстояние ее по спине. Раздался оглушительный хлопок, Дархан швырнула в отворенную дверь. От удара у нее вылетел весь воздух из легких. Падая, она кричала от боли. «Не оглядывайся!» – заорал Айзек. «Беги, беги, я за тобой!» Он не слушал больше мольбы доктора Барбайл. Вернее, пытался не слушать. Перезарядить пистолет он все равно не успел бы. Айзек медленно двинулся к двери. «Боги, только бы тварь и дальше меня не замечала!» Глядя в зеркало, разум отказывался воспринимать увиденное. Позже Айзек попытается осмыслить картину, если выйдет из этой комнаты живым и доберется домой, к друзьям, и если будет планировать дальнейшие действия. Тогда ему придется понять, что вытворял за его спиной мотылек. Но сейчас Айзек заставил себя ни о чем не думать. А мотылек снова занялся женщиной, которую держал в лапах. Тонкими обезьяньими пальцами заставил ее открыть глаза. Она закричала, ее вытошнило от ужаса, а потом вдруг крики прекратились. Маджеста увидела играющие узоры на крыльях мотылька. Крылья внезапно расширялись, натягивались, превращаясь в гипнотизирующие картины. И на лице у Барбайл появилось зачарованное выражение. Глаза округлились, тело расслабилось. А из разинутой пасти чудовища снова выскочил и развернулся чуткий язык. Зашарил по залитой слюной рубашке Маджесты. Мотылек ерзал от предвкушения. Оперенный кончик языка скользил по лицу Барбайл, касался носа, ушей, а потом вдруг с силой проник между зубами в рот. И Айзек стошнило, хоть он и старался ни о чем не думать. Язык углублялся с невероятной быстротой, и у доктора Барбайл все больше выпучивались глаза. И тут Айзек заметил, как что-то шевелится у нее под кожей на голове, спучивается. Корчится точно угорь в грязи. Заметил движение за ее глазами. Не ее движение. Заметил текущие по лицу слезы и слизь. Язык мотылька пробрался к ее мозгу. И Айзек, за миг до того, как выскочил из комнаты, увидел, как потускнели ее глаза и как раздулось брюхо монстра. Он выпил свою жертву досуха.